Алло, это ПТУшник? Что дорабанишь-то, а? А чё ты ПТУшник тут это? Чё трубку не берёшь, ПТУшник? Козёл ты, блядь, не... А ты ПТУшник недоделанный, слышишь? Иди лечись, братан. А то сейчас вот твои же друзья тебя, блядь, вылечат хорошо. ПТУшник? Недоученный, ты? Вот ПТУшник и будет тебя. У тебя какое образование, ПТУшник? Докопал себе могилу, нет? Щенок, фу. Да? Щенок, чё ты там? Выкопал себе могилу, нет? Ты тявкаешь могилу. Ты чё, громадник, что ли? Щенок, а, ПТУшник? Скоро пойдёшь туда. Ты скоро пойдёшь. Алло. Алло. Алло, алло. Здравствуйте. Вот мы сейчас досконально уже это вылавливаем. Участковый? Это участковый говорит? Да, да. Участковый? Что тебе надо? Капитану Турешникова. Ну, давай. Говори, что ему надо, я передам. Так, я хотел бы... Что-то с вашего доступа. Значит так. Значит так, первое. Вы больше не кладете трубку. Это я вас убедительно прошу. Второе. Вы меня по телефону больше не оскорбляете, не материте и не угрожаете мне. Третье. Вы сейчас нормально со мной разговариваете. Все понятно? А кто ты такой, козел такой, а? Козел? Козел с нами сейчас на линии разговаривает всего один. Он по телефону, знаете, какому находится? Все мы знаем, все мы... Статус вашего... Алло. Давай, давай, говори. В общем, Анатолий Алексеевич... А вот... какому Анатолию вы звоните? Ну, вы меня, что ли, не помните? Ну, ладно, допустим, вы меня забыли. Ну, давайте мы с вами вот больше не будем никогда вот ругаться. А ты мне нужен? Нет, ты спросил у меня, нет? Я просто сейчас спрашиваю, хотите ли... А я тебе прямо скажу, нахуй ты нужен кому? Тут же, блядь... Я вам нужен. Статус вашего доступа. Алло. Алло, ну что? Так что сотовые ваши все пропали, считайте. Пропали. Вы вор, что ли? Да. Вы гопник? Вот все. Сами себе выдали. Я просто предупреждаю вас, дураков, блядь, это, остерегаться, блядь. Дурак? Ну, дурак дураком, конечно, блядь. Чем оскорбляете, ПТУшник? Ну, нахуя ты звонишь-то? Кому ты звонишь? А зачем ругаешься матом? Нет. Я говорю, кому ты звонишь? А кто ты такой? А ты кто такой, звонишь ко мне? Я зовут Андрей Золотий, я твой сосед сверху. Вот, Андрея Золотина уже нет, это... Чего? Я вот с родителями поговорил. С родителями? Мы тебе вот вместе словим. Да? А что вы делаете? Вы что, хулиган, что ли? Вот ты есть хулиган, блядь. Я не хулиган, я хороший человек. А вы хулиганите. Так что иди в больницу, знаете, лечись, если ты... Это называется? Вот сейчас называют телефонный терроризм. Статья УК РФ 138. Слышали? Да. Телефон? Я уже знаю, где вы, откуда вы звоните, блядь. Вот самый настоящий, блядь. Откуда я звоню? Ты знаешь, откуда... Сотовые террористы, блядь. Слышь ты, дедуля, ответь, откуда я звоню? 59-38-59, телефон. Уже неизвестно. Как? Еще раз. Пошел ты нахуй. Вы меня выловили уже? Высчитали? Здравствуйте. Ну вот попались вы, наконец-то. Все уже. Терпение лопнет. Да-да-да. Вот. Поняли ты, нет? Да-да-да. Все это кончится. Пухлый козел. Вот мы знаем, где вы находитесь, чем занимаетесь. Теперь уже сами себя выдали. Чего? Вот. Сами себя выдали уже. Чем вы занимаетесь, где живете, где работаете. Вот. Или чем в баклуши бьете там. Тебе хуй оторвут. Вот, вы оторвешь ты, блядь, вот. Хуеплет, ебаный, блядь, пидормон. Алло. Алло. Привет. Привет. Ты меня узнал? Хочу тебе узнать, дурачка, блядь. Кто дурачок-то? За вами слежка идет. Слежка? Да. Так а вы что будете делать со мной, там, с нами? Да еще прибавить сроку. Ух ты как! Угу. Знаешь, у тебя... Вот этим. Слышь, Толя? Слушай сюда. Ну? Чего звонишь ты ко мне? Я тебе хотел сказать, у тебя связи в правительстве есть. Я тебе знаешь, кого скажу? Вот Толик Чубайс, знаешь его? Пошел ты нахуй вместе с Чубайсом и ты вместе. Он тебе поможет, если что. Вот, вот куда добрался? До Чубайса. Ты в этот Чубайс с тобой сразу не сядет рядом. Да не... Вот я с вами разговариваю для того, чтобы досконально их выследить вас. Какая банда у вас? Чего, что не хватает? Я! А? Тебя трахует, наверное, блядь, в задницу, ёб твою мать, блядь. Тебе уже перетрахали, уже некуда совать. А ты уже сосёшь, да? Ну. Тебе уже перетрахали. Как кошку я тебе задавлю, блядь, сразу, мигом. Задавишь ты, ох ты, козёл, блядь. Чему ты радуешься? А ты к чему радуешься? Я тебя буду казнить там. Ну к чему ты радуешься? Козел. Что тебе телефон доверили, да? Да. Да его не будет скоро. Давай говори, что завербовали тебя. А тебя куда делали? Как из тебя в штаны, блядь? Вот и сиди себе в штаны. Ну и чё? А? Ну и чё? А? Какая радость у вас? Не понял. Я говорю, какая радость? Чего? Пошёл ты нахуй, ёбана, блядь, ещё раз будем звонить. Я сейчас в это, наряд милиции, блядь, попошлю. Ну что это такое? А? А? Что это такое, а? Ага. Бесконечные звонки. Ага. Ага. Пидорас ты ебаный, блядь, а? А? А? Хуйна. Тебе что ли? Соси. Сам. А? Ты думаешь, что я... За статус вашего доступа... Алло. Алло, проглотил уже там, что ел? Слушай, ты дурачок, ты уже пожилой человек. Чем ты занимаешься-то, блин, хуетой? Какой? Вот твои товарищи там смеются сам. Вы же уже все на учете уже, все. Алло. Слушай, не старайтесь. Ну. Вы уже на учете уже, все. На крючке. Все уже передано это, дежурную часть. Да, в честь чего это? Ну, а зачем ты звонишь? Незнамшему человеку. Незнамшему? А? Незнамшему? Да. А? Ну зачем ты звонишь сюда? А? А? Хуйна. Себе бери два. Ну. А? Статус вашего доступа. Алло. Чё тебе надо? Алло. Ну зачем ты звонишь? А? Чё надо тебе? А? Хуйна. Да у тебя завтра, блядь, все твои кишки из задницы выходят. Ты с этим лучше разберись, блядь. Вот, скорее всего, ваши кишки выходят. Откуда? С пизды. Статус вашего доступа тест. Алло. Ну, никак не успокаиваетесь, да? А что вы едите там, все-таки? Вот. Сейчас наряд милиции приедет за вами. Так за тобой уже... Успокоитесь. Алло. Я к тебе сейчас приду. Я приду тебе сейчас. Приду к тебе, слышь? А куда ты придешь? К тебе домой. по какому адресу? По твоему домашнему адресу. 54-й квартал, дом 12, квартира 30 твоя. Это все ложь. Да ладно ты. А я проверю. Вот, проверю. Я приду сейчас. А я тебя, блядь, застрелю сразу, блядь. Так я к тебе по этому адресу приду. Статус это... вашего доступа. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло, алло. А? Когда перестанете звонить? Кушаете, да? Вот пока голову, блядь, не разобьем, вашу команду в это все. Че, идите. Статус вашего доступа. Пошел ты нахуй, гранзон ты ебучий. Сам ты мусульманин, пидорас. Ты, козел, перестанешь звонить, нет? Слушай, козел ты старый. За вами уже следят давно уже. Да? Да. Да? Давно следят за вами. Да? Уже на крючке. Да? Да, да, да. Да? Да? Так что перестаньте. Уже все, уже дела уже... Да? Алло. Алло. Да? Да. А? А? А? Козел. Почему козел? Причем ебучий, что тебя в жопу да, тарахует, наверное, там. Статус вашего дома. Алло. Все понятно, нехуй там лёкать. Я же знаю, что ты Толик Табак. Мне соседка твоя сказала. У нас нет таких. А мне твоя соседка сказала. Какая соседка? Твоя, она рядом живет с тобой. Ах ты, ах ты. Ой, козел ты, блядь, ебучий, а. Это тебе старый, это старый козел тебе ебет, наверное, да? Кого, тебя, что ли? Да, да. Пидорасы ебаные, блядь, а. Алло. Пидорасик ты, думаешь. Тебе этот старый козел, наверное, блядь, трахает, да? А? А? А? А? А? А? Алло. Алло. Чё кушаете-то? Ну чё надо? Не, слушай, я к тебе сейчас приду пожрать тоже, ладно? А почему я не приду к тебе посрать? Я бы в рот тебе насрал бы. Я кушать приду к тебе. Ну. Ты там ешь, а я голодный сижу. Пойдём, вот, ладно, приду сейчас, ладно? Вот нашли шутку там, а? Ой. Дураки, дураком же, а. А чё пьете? Вы что хотите, безнаказанно это, пройти, что ли, вам? Толь, а чё ты пьешь? Залупу. Алло. Давай, продолжай звонить. Что? Я говорю, продолжай звонить. Это. Что? Скорее всего, ты сейчас найдете. Что? Все преступники. Что? И что? Через плечо. Козел ты, ебаный, блядь. Почему это так? А? Алло. А делать нехуй, звоните, да? Конечно. А ты что думал? Вот. Вы все будете отвечать. Да? Ну да. Че, в баню идешь? Вот иду, в бане будет вам. Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру, в рот тебе, блядь, насеру. Вот этого козла, блядь, повешайте сразу. Откуда ты взялся такой прораб? каком доме он живет-то? Сначала штаны ножью, потом заставлю тебя есть. Ой, надо же, блядь. Ой, козел-то, блядь, старый. Что за сельдьянки, что появилось? Статус вашего доступа ТЭТ. Алло. Кто это? Это Андрей, я вот сегодня ключи у вас возле квартиры нашел. Это не ваши? Когда кончится и дурачится. Так это не ваши? А? А? Мы что, не знаем, что вы, кто такие? Что? В любой момент мы вас арестуем и накажем. За что? Так... Ну что больше тебе надо? А ну вот... Вот а? Вы, я ваши ключи нашел, я вам их хотел это, отдать, а вы говорите, что я их ворую. Вы, вам врать не стыдно, вот скажите. А тебе не стыдно, но я тебя беспокоюсь, людей, ради не носит. Так я ключи нашел, это не ваши, вы скажите. Нахуй ты нужен мне с твоими ключами, вы понял? Вы зачем материте? Я заявление вот. В прокуратуру напишу. Нахуй нужен-то твой ключ мне? Не нужен, так и скажите, а материться не надо. Я вот сейчас пойду в милицию, напишу... Больше не звоните. Пойду, напишу заявление на вас. Вы будете арестованы, мы... Вы будете у меня арестованы, вообще в армию у меня пойдете. Что это, не уймешься никак? Ну так а? Что мне с ключами делать? Мне их оставить обратно положить, где взял? Жопу затолкай себя. Слушайте, я сейчас в милицию пойду, вас вычислят. И найду. За такой жопой открой свои ноги. А я ваш... У меня же ваш адрес все равно на компьютере все видно. Ваш 52-й квартал. А мне что, не видно, что ли, это ваше хулиганство? Какие хулиганства? Тут все записано, Это это вы хулиганите. Я предлагаю ключи вам вернуть, а вы хулиганите. Вот сейчас пойду в милицию. Что молчишь? А я сейчас приду, блядь, это мозги вышибем у тебя, ёптанать. Да. Здравствуйте. Кто это? Толь, как здоровье? Опять начинается, да? Что? Еще уже пришло время, да? Поздравить хотел с праздничком. Хватит вам хулиганить. С праздником вас. Вы себе могилу копаете. Поздравляю вас с праздником. Вы же не знаете, с кем разговариваете даже. С Толиком Табаковым. А кто он такой? Это вы. Ну как это вы? Кто он такой-то? Откуда вы звоните? Это вы. Ему? А? Это же вы. Вы себя забываете, что ли? Ну откуда вы звоните ему, допустим? Ты что, не узнаешь меня? Конечно нет. Толя, ты что? А? Ты что, Толь, в детство впал? Кончай хулиганить. Я не хулиганю. Тебе могилу копаешь. Я поздравить с праздником старого друга позвонил, а ты ну, меня... Ну это зачем... с праздником я сделал другое. Кончайте хулиганить, вы же на учете стоите. Да мы не стоим на учете, Толя. Глупый вы, глупый. Я твой старый друг, меня зовут Андрей. Алло. А я таких я не знаю. Алло, алло, Анатолий, здравствуйте, с праздником вас. Это сейчас моя вахта пришла, я хотел вас тоже поздравить. Кто это такая? Это Сергей Сергеевич вам говорит, может быть помните. Александров моя фамилия. Мы с вами работали вместе, вы меня помните? Слушай, не вешай лапшу, ну чего? Ну вы трубку не ложите, пожалуйста, я с вами поговорить хотел. Алло? Ну скажи, что ты хочешь? Ну, поздравить хотел старого друга с праздником. Ну это дело другое. Сегодня день победы. Ну а зачем ты звонишь, зачем беспокоишь людей? Ты же звонишь, по всему сейчас в дежурной части, там я вот ходил слушать на познании. Угу. Ты болтаешь там. А вы видели мое заявление на вас? Вот. Вот. На какое заявление? На вас заявление. Я вам позвонил, вот ключи предлагал вам вернуть, которые я случайно нашел возле вашей квартиры. А вы меня матом послали, оскорбили, обидели. Вот. Старого друга. За что ответите за хулиганство? Это не хулиганство, это вы хулиганите. Я вот хотел вот вам хорошо сделать. Ой, лапшу вешает. Заявление написал. Ты знаешь, что ты? Прочисти мозги себе хорошенько. Да? Когда с людьми разговариваю. Ты же не знаешь, с кем говоришь. А чем чистить? Ну, кончай, кончай ты, блядь, сука! Зачем ебучий козел тут, блядь. Зачем вы так? Да. Вы плохо чувствуете себя? Да? Вы плохо чувствуете себя? Вот сейчас я позвоню тебе сейчас. 20-66-86. Твой номер это телефона, там как? Уже все известно. Как авто? Повторите. Вот. 20-66-86. Откуда вы знаете? Там уже известно в милиции. Что? Вы не надо меня искать, ладно? Хотите, 50 рублей дам. Алло. Отдашь тому, кому надо. Что? Да. Да? Да. Кто? Кто? Не знаю, кто. А кто это? Саня, ты? Ты, дурень, когда отстанешь, нет? А, ПТУшник. Да, ну ПТУшник. Дуравчок, ты отстанешь, нет? Расскажи мне стих. Что будет показано? Что будет? Будешь плакать, кричать, мама, выручай. Все вам, пиздец, уже дело идет к концу. Чего ты зарядил? Ну что, поговорим? А? Поговорим? Нахуй ты мне нужен, ты понял, я тебе давно говорю. Понимаете, я хочу вам денег предложить, чтобы вы от меня отстали. Пошло ты нахуй от меня, ёб твою мать, блядь. Ладно, я вам больше... Сука ты, блядь, больше никто. Заткнись, я вам больше не звоню, а вы меня не ищите, всё? Блядь, я встречусь с тебе, блядь, собственноручно я тебя задавлю. Давайте... У меня сил хватит на тебя. Давайте не будете, а? Я вам денег предложу. Алло. Слушай. Это... Да, слушаю. Ты не представляете себе умным. Нет. Мы уже давно знаем, что вы дураки настоящие. А мы про вас то же самое знаем. Вот. Да. Для вас уже приготовлена... Могила? Могила, да. Сам копал. Сами себе копаете. Мы сами выкопали, да? Да. Сами себе копаете. Я знаю. Я уже выкопал. Это не ставьте себе умными. Да. А есть умные тоже. Не таких, блядь, дураков мы ловим. Не таких дураков мы ловим. Да? Алло. Алло. Кто это? Привет. Ну кто ты? Друг твой. Какой хуй ты друг ты, блядь? Хулиган. Что? Какой же ты друг? Ты хулиган ты настоящий. О, Толя, ты что ли? Привет. О, привет. Ну и что хочешь говорить? Привет, Анатолий, как... Ну что хочешь говорить, ну скажи. Как у тебя там дела? Я тебя сегодня видел. Где ты видел? На рынке. На каком? Ну вот там вот, северном. Ага, вот так. Перестаньте хулиганить, это безнаказанно не пройдет вам. Вы сегодня у меня в общежитии были. Во втором. Вот так даешь ты, а. Что? Алло. Я тебе что я скажу? Пошел ты подальше от меня и больше не звони. А что так вежливо? Алло. Кому Анатолий Алексеевич? Вам я звоню. А что ты такой, как ты ко мне звонишь? Я Александр Петрович. А я тебе скажу, ты Сидор Петрович. Почему? Зачем ты звонишь, а? А кто я тебе друг? А почему Сидор Петрович? Кто это такой? Такой же дурак, как ты. Это из первого подъезда, он вам звонит? Вон. Да? Слушай, сюда. Давай. Где ты живешь? Второе общежитие. Где это общежитие? Второе общежитие. У вас возле... В каком месте оно? Возле вашего дома. Ну и что? А ты где живешь? Тебе какое дело, где я живу? Я тебя знать не хочу. А какое тебе дело до того, где я живу? Вот. А ты же звонишь ко мне, не я тебе звоню. Так ты же спрашиваешь, где я живу. Не я тебя спрашиваю. Вот. Кончайте хулиганить, кончайте это не пройдет так даром. Кончайте тарабанить. Все равно мы вас всех вловим. Да, всех ловим. Вы сами себе роете могилу. Вот. Да. Сам себе роешь. Ну, ты это урод настоящий, вот да урод. Ты сам себе-то в зеркало да хоть смотрел, на кого ты похож. Я тебя на ножу видел. Вот. Ты меня нигде не видел и ничего не знаешь, какой-то дурак тебе дал адрес такой, или где-то украл ты его, это адрес мой. А я Зинаиду Егоровну знаю. Вот. Табакову. Ну, где-то украл. У нас Табаковых нет тут никого. У тебя украл. Да. Кто тебе дал адрес такой, а? Сидор Петрович. Вот и тебе Сидор Петрович. Я Сидор Петрович. Да кому ты нужен, ты, Сидор Петрович? А я тебя Табаков называю, вот так. Вот. Кому ты нужен? Ты мне не нужен, хоть ты чем называй. Ты мне тоже не нужен, положи трубку, сволочь. Вот. Вот ты есть сволочь настоящая, блядь, спокойно не даешь никому. Я не сволочь. Алло. Вот. Я нахожу, кому ты звонишь, зачем? Это Александр Иванович. Вот. У тебя ум-то есть в голове, там, блядь, головом, что ли, набито, блядь? Это Александр Иванович. Вот. О. О. Говном набито, да, в голове? Это у вас? Уроды ебаные, блядь, это. Это собрались вы? Там, это все это, уроды. Собралось шайка этих. Матери затолка тебе пизду, чтобы она переделала тебе. Вот тебе уже давно затолкали, вот ты это повторяешь, это все, с пизды повторяешь. Старый, ты дурак-то, чем ты занимаешься, блядь, а? Дурачок ты, блядь, а? Откуда ты взялся такой, прораб? Вот. Старый, дурак-то, чем ты занимаешься, блядь, а? Ой, дурак дураком. Вот это и есть, дурак дураком. Ты че хуй сошёшь-то, а? Кому ты звонишь? Зачем ты звонишь? Старого дурака. Вот. Это радость твоя, да? Тебя трахают, наверное, блядь, в задницу, ёб твою мать, блядь. Пошёл ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а. Ты про себя говоришь, пидорас ты? Статус вашего доступа тестовый. Что тебе надо, блядь, дурачку-то, а? Статус вашего доступа тестовый. Дурачок-то хуй, блядь, а. Козёл ты ебучий, ёбаный. Что ты такой? Сейчас расшифруем. Тебе дурака старого еще не убили, да? Сейчас расшифруем. Где тебе будет? Вот, блядь, дурак старый, ты опять появился, а? Мусульманин, хуй, блядь. Подлюк, блядь, тебя убить нахуй, нахуй. Да копал себе могилу, нет? Что за ёб твою мать, блядь, а? Что за хуета такая, а? Ты что, себя умным считаешь, да? Говори, говори, козёл ты, ёбаный. Вот а ты ешь, козёл ты, блядь, ишак ты, ёбаный, блядь. Мусульманский ишак. Статус вашего доступа... Алло. А Георгия Петровича можно? Да какого хрена звонишь-то, а? Георгия Петровича, пожалуйста, позовите. Кто ты, блядь, это... Матом не надо... Куколкой, что ли, ты балуешься? Я вас не понимаю. Пожалуйста, Георгия Петровича. Это вы? Алло. Ой, дурачок, ну какого хрена звонишь, кому ты звонишь, а? Георгий Петрович, я вам уже объяснил. Позовите, пожалуйста. Вот. Ну, блядь, я тебя, блядь, казнить буду сам, блядь, лично. А что такое, в чем дело? Алло, Григорий Петрович, могу услышать? Ну, когда ты кончишь баловаться, а? Ну, позовите, пожалуйста, его. У меня очень срочно... Блядь, это... пока голову не разобьешь, наверное, не перестанешь. Что сделаете? Что за, блядь, привычка-то, а? У меня очень важное дело. Позовите Григория Петровича. Ты будешь сидеть там, блядь, не выйдешь никогда таким образом. И что добавить срок у тебя? Дурень ты, блядь. Ты чё, Ты чё хамишь? блядь, уроды ебаных, блядь, их убивать надо, блядь, всех. Понравилось, да? А? Что ты говоришь, что? Давай, звони, звони, звони. Что будет записано? Что говоришь такое? Звони. Куда давай, позвонить? Что тебе надо? Объясняй. Объясняй сам ты мне, зачем ты мне звонишь, а слушай. Это бог, тебе хуеплеты надо, блядь, страны вышвырнуть надо, блядь, это. Наш Аллах вашего бога. Ебет. Вашего Аллаха. Ну говори, что записывается? На что? На что? Ну зачем ты звонишь, говори. Аллаха прости. Вот. Что еще тебе надо? Послушай. Аллаху прости. Тебе прости. Послушай. А еще кого простить надо? Послушай меня. Послушай внимательно. Мы мамидовы. Нас 48 человек. Ты один. Ну, еще там сидел с тобой человек. Мы не знаем, кто такой. Мы хотели договориться. Ты не хочешь договариваться. Мы не хочу даже. Не хочу с вами обращаться. У меня этот свой знакомый вместе с вами там. Он задушит вас. Так он с нами... Все, вот, домой не дойдете. Он на нас хотел ругаться матом, как ты, то ли нехорошо. Он вас задушит. Задушит? Вот, пропустите. Задушит, да? Вот опять звонишь. Зачем звонишь? Что ты хочешь добиться, а? Добиться? Да. А я не бьюсь, чтобы чего-то добиваться. Что хочешь добиться? Ничего не получишь. Помолчи, я тебе скажу, что хочу. Сучонок ты, блядь, пидормон ты, блядь, настоящий, ёб твою мать, блядь. В конце-то концов, я тебе, блядь, лично приду, блядь, застрелю нахуй. Алло. Алло, ну ты все там прокурил? Да. Все нормально? Нормально. Ты приехал? Теперь, да, я переехал, я тебя с Исамбаем теперь соединяю. С кем? Исамбаем. Козел ты, блядь. Ох, козел, блядь, не знает, куда бодаться. Вон там новые ворота построили, блядь. Иди бодани, блядь. Это кто? Пидормонка, блядь, Машенька. А? Вот сейчас я приду тебе, блядь, нашеру. В рот тебе, блядь, нашеру. Хуйна что? Тебе вот. Что сказал? А теперь слушай, что я тебе говорю. Внимательно. Ты руки сложил, чтобы не упасть в этот, как его. Меня пугать, как ты там назвал себя, нехуя. Я тебя как напугаю, так пойдет у тебя это... Течка, блядь, хуй установишь. Так вот, знай, я из той плеяды, который не просто посылал. Вот сегодня погода хреновая. В окно выглянь, пасмурные, но в космосе места еще есть. Хочешь, очень и очень далеко, блядь, нахуй, хуй улетишь. Знай, я тот человек, который не могу при таких вот разговорах послать ближе, чем Луна. Ну, между Луной и Марсом. Если остановишься, то это хорошо. Как у тебя там? Исамбай. Ганбай. Вот ганбай давай. Как у меня внук? Внимание! После пополнения... Да как это вот что-то вот звонит? Вы уже на карандаше. Все дальше. Давай. Больше. Yeah.